Да. Алло. Здравствуйте, Анна Николаевна, это вы? Да. Меня зовут Гончарова Оксана Николаевна. Звонок из Национальной службы взыскания. Уведомляю вас о записи разговора. Оксана Николаевна, звоню по поводу банка Ликмани. Сумма долга у вас там 30 700 рублей. По какой причине вы не производите оплату? А ну давайте, знаете, пропустим эту преамбулу, да, вступительную часть. Фиксируйте отказ об оплате. Светлана Николаевна, я так понимаю, у вас нет денежных средств? Что а какое это имеет значение? Вы мне что, можете одолжить? Какой у вас интерес? Светлана Николаевна, а вы работаете на данный момент? Это не имеет значения. Ну, а муж может вам помочь? Родители могут вам помочь решить ваш финансовый вопрос? Я уже повторяюсь, это не имеет никакого значения в данной ситуации. То есть вы принципиально отказываетесь от оплаты? Ну, вы фиксируете отказ. Какая разница, по какой причине? Светлана Николаевна, ну вы прекрасно понимаете, что не было еще таких долгов, которых не пришлось бы возвращать. А ну, идите в суд. У вас же есть методы. Вот ну, кроме суда, Светлана Николаевна, вы прекрасно понимаете, что кроме суда у микрозайма есть еще выход из ситуации. Выездная группа? Ну, кроме выездной группы, это продажа дела коллекторскому агентству на основании... Да какая разница, то вы, то коллекторское агентство, это не имеет никакого значения. Ну, Светлана Николаевна, ну какие цели вы оформляли микрозайм? Еще раз повторяюсь, это уже не имеет никакого значения. Все, что было, то прошло. Я же не могу вернуть денежку на то, что я потратила ее. Ну, на что вы потратили? Я не знаю, может, вы холодильник себе купили, Светлана Николаевна? Я люблю разводить пауков. Я паучка себе купила. Светлана Николаевна, продайте паучка. Не, мне жалко. Заплатите свой долг. Мне жалко его продавать. Он потомство даст, может быть, я тогда продам потомство и верну вам деньги. Ему же нужно вырасти. Светлана Николаевна, ну вот вы взяли денежные средства, я так понимаю, и возвращать принципиально не отказываетесь? А я озвучила какой-то принцип свой. Я сказала, фиксируйте отказ, и мы с вами не будем друг другу, как говорится, да, ну, вам, да, вам нравится отвечать на звонки, я не пойму. Может, не так, или у вас испорчена, Светлана Николаевна, у вас испорченная кредитная история, вам всего лишь 23 года. Дальше понадобится какой-нибудь кредит, вам его никто не даст. Ну и слава богу. Ипотечный кредит, на машину дадут кредит. Вообще, ну, отлично. Может, моим там детям в будущем не дадут, я буду только рада. Надо жить по своим доходам. Я вот поняла, сложившаяся ситуация меня вот как раз и привела к данному решению, то, что я не хочу в будущем брать никаких кредитов. Гибло это дело. Я поняла вас, Светлана Николаевна. Хорошо. Имейте в виду, что через суд руководствуясь статьями 121 и 126 вынесено решение, которое в любом случае обяжет вас вернуть полностью сумму, указанную в этой Ну, суд это состязательный процесс. Извините, я тоже буду защищать свои права. Светлана Николаевна, скажу вам, что по статье 121 суд проходит в одностороннем порядке. Ну, в одностороннем вы имеете в виду приказ, так он и отменяется в одностороннем. Светлана Николаевна, да. Вам дается 10 дней. Если вы успеете за 10 дней что-то сделать? Я не успею за 10 дней ничего сделать. Сразу можете там зафиксировать у себя. В любом случае, вам придется произвести оплату. Ищите денежные средства и ищите последствия. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Что-то еще? Ку-ку. Вы что-то еще хотели спросить? Алло. Ну, трубочку я первой не кладу. Да. Елена Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роман, из взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность 15 600 рублей. Требовать банка сегодня произвести оплату. Сегодня от вас оплата поступит. Ой, Ром, ты же мне уже звонил. А вы каждый день, да? Вы уже давно не производите оплату в полном объеме. Ваших интересов включить с нами к договоренности. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или принудительном? можно такой вот риторический вопрос. А дядя Олежка все кружки разбил о ваши головы или еще не все? Если у вас нет возможности сегодня произвести оплату, банк предоставляет вам срок на оплату 24 марта. Послезавтра оплата поступит от вас. Значит, не все кружки. Ну, тоже как вариант. По какой причине вам не было своевременно произвести оплату? Желания нету. Нет желания. Не, вот не вызывает ваша... В случае отсутствия оплаты в установленный срок, банк имеет право осуществлять звонки по всем номерам, указанным в вашем кредитном деле, осуществляя общение с окружением. Номерочек. Я же доступна. Вы дозваниваете. Понимаете? Я говорю, вы же дозваниваете. По закону банк вправе проверять предоставленную клиентам информацию. Во избежание повторных звонков банк предоставляет вам срок на оплату 27 марта. Через 5 дней 15600 рублей поступит от вас. Ой, Ром, перезвони, я тебе точно скажу, получится, не получится. Сейчас я тебе ничего не могу сказать. Разговор крайне важен, он мне займет много времени. Кредитные договоры дозволяют производить оплату в полном объеме. Почему вы не пробовали вносить оплату текущей задолженности хотя бы частями? Ой, я робот. И жизнь моя не... Банк готов предоставить вам индивидуальный график. Разделим ваш платеж на две части, чтобы вы его смогли благополучно оплатить в удобные для вас даты. На оплату первого платежа в размере 8500 рублей банк предоставляет вам срок на оплату 27 марта. Через 5 дней 8500 рублей от вас поступят. Ой, а можно на 10 частей разделить и потом вообще простить и забыть? Вынужден вас уведомить. Воспользовавшись программой рассрочки, вы восстановитесь в графике платежей без дальнейшего начисления штрафов. Вы же не хотите переплачивать? Естественно, кто ж хочет. Программа рассрочки для вас удобный и максимально выгодный вариант решения проблемы. Согласны обсудить вариант возврата долга по частям? Ой, не могу. Вы такие смешные. Да, работа, конечно, у тебя не сахар, Ром, вообще. Вы согласны обсудить вариант возврата долга по частям? Я же сказала, на 10 частей делите. Кто вам может помочь занять необходимую сумму? А вы мне не поможете? Коль вы мне помогли один раз... Учитывая все обстоятельства в рамках нашего разговора, банк предоставляет вам сумму на оплату 4300 рублей до 27 марта. Через 5 дней 4300 рублей от вас поступят? Ой, я уже устала с тобой беседу монотонную вести. Одно и то же. Вот не хочу... Откладывая оплату, усугубляете ситуацию. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Вам необходимо найти 15600 рублей для оплаты задолженности. Мы вам перезвоним. Всего доброго. Пока. Да? Алло. Здравствуйте, звонок из Сбербанка России, специалист Гостева Кристина Анатольевна. Все разговоры записываются. Полина Сергеевна, могу услышать? Вы ее слушаете. Это вы, верно? Да. Полина Сергеевна, звонок поступает из управления по работе с проблемной задолженностью. Задолженность у вас по кредитной карте числится 63830 рублей. Задолженность у вас в течение месяца уже числится. И сегодня-завтра необходимо задолженность погасить, потому что нарушаются условия кредитного договора. Это 307 статья Гражданского кодекса. Будет внесена оплата? Сегодня. Сегодня будет. Сегодня, да, будете вносить оплату? Да. А почему не по графику платежей? Не поняла. Почему не по графику вносите оплату? На задолженности кредит находится. В чем причина? О, Господи, опять вы этот скрипт читаете. Вы меня спросили, сегодня оплата будет? Я сказала, да. А чего не вы... получится, что договоренность будет нарушена? А вы прям переживаете, что может быть нарушено? Ну, тогда не верьте. Да, Галина Сергеевна, поймите, что банку не нужны ложные обещания. Ранее специалисты с вами связывались, договоренности достигнуто не было. Да я вас вообще понять не могу. Я вам сейчас говорю то, что да, сегодня у меня вот получится, а вы мне говорите то, что не получится. Ну ладно, если вы так говорите, так тому и будет. Я сказала, что не получится, я у вас спрашиваю. Я вам ответила. 63 380 рублей будете сегодня оплачивать? А нет, нет, ну там же этот, у вас по графику, там же другая сумма, не всю. Ну так у вас задолженность-то 63 тысячи составляет, ее все необходимо оплатить. А, всю, нет, да, всю, конечно, да. Не получится, всю сразу, я по частям. Галина Сергеевна, длительное время банк вас не готов ожидать, потому что сейчас уже решается вопрос о расторжении кредитного договора. Ну, и тогда будет выставлена вся сумма на погашение по кредитной карте. Вы делаете то, что считаете нужным, я-то не против. Так вам 624 тысячи выставят, и как вы будете решать тогда данный вопрос? А вот потом увидите. Вы мне выставите, а я вам покажу, как я буду действовать. Так документы у вас перейдут на судебный этап взыскания, вы переплатите денежные средства. Ну, если вы уверены... Порядка 46 тысяч. Нет, если вы уверены, действуйте, у карты в руки. Елена Сергеевна, до 6 апреля готова придержать документы в качестве исключения, но это если оплата будет внесена в полном объеме. Задолженность будет погашена. Вы новенькая, да, там? Смотрю, скрипт неуверенно читаете. Сбиваетесь. Я не читаю ничего. Да нет, вы сбиваетесь, прям нервничаете, ну, это ваша точка зрения, Галина Сергеевна. Я не нервничаю, не переживаю. Не я еще. Ваши кредитные обязательства – это ваша ответственность. Нет, я-то понимаю, что у меня там есть свои какие-то, да, эти, как его, пункты договора выполнения. Но вы не нервничайте, вы поувереннее, вот, голоса, чтобы вот, знаете, вот был более-более устойчивый. А то он как-то... Галина Сергеевна, давайте сейчас по вашей задолженности продолжим диалог. Кстати, у вас это плохо получается. Вы не можете логически проследить цепочку мыслей. Если я сказала то, что я сегодня могу внести сумму, и вы мне задаете вопрос, а 63 тысячи, я говорю, эта сумма слишком велика для меня на данный момент, вы должны мне сделать условия выгодные в плане платежа, чтобы я смогла войти вот... со свой вот этот график платежей. А вы прям вот туда-сюда скачете, вот, ну вы чуть-чуть логически тоже мыслите. Галина Сергеевна, я вашу позицию услышала, документы мы передаем на расторжение, всего доброго, до свидания. С ума сойти. Это Сбербанк. С ума сойти просто, я в шоке. Я хотела оплатить, а меня не хотят слушать, не хотят деньги принимать. Вот представляете, вот послушают эту запись, и что вот скажут, какой работник не может вести конструктивный диалог. Да, трубочку. Всего доброго, до свидания. Ну, клади трубочку. Да. Галина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Арсен, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 8500 рублей. Требование банка провести оплату сегодня, так как завтра к текущему платежу добавится следующий. Вы готовы внести 8500 рублей сегодня? Не хочу. Вы сегодня не готовы внести платеж, правильно я понял? Да, совершенно верно. Галина Сергеевна, вы уже давно не внесли оплату в полном объеме, поэтому сейчас именно в ваших интересах прийти к договоренности. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или принудительно? Ну, естественно, в принудительном. Вы отказываетесь от оплаты, правильно я вас понял? Да. Галина Сергеевна, по какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Да, разве это имеет значение? Да, это имеет большое значение. У вас есть основания для отказов? Ну, если я а заплачу денежку, вы тогда перестанете мне названивать. А я тогда буду скучать. Я не могу этим пожертвовать. Понятно. У вас иронический ответ. Да. Галина Сергеевна. Я слушаю. Вынужден вас уведомить, что в случае отсутствия оплаты в установленный срок банк имеет право осуществлять звонки по всем номерам, указанным в вашем кредитном деле, а также общаться с вашим окружением. Вы это понимаете? Ну, это надо еще взять письменное согласие. Письменное согласие вы дали, когда подписывали Нет, договор? Не у меня. От тех, у кого вы хотите названивать. По закону банк вправе проверять предоставленную клиентам информацию. Избежать повторных звонков можно, если оплата поступит в размере 8500 рублей до 24 марта. Вы запутываете, поступили. Да? Вы знаете что? Да вы позвоните. Ничего, запугивающего, я позвоните. Не говорю. Может быть, у кого-то я... там и деньги будут, знаете. Я-то ни с кем не общаюсь. Мне некогда. А так вы попробуйте обязательно. А оплата поступит от вас? Нет. Нет. Галина Сергеевна, отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Поэтому уже сегодня начинайте искать 8500 рублей для оплаты. До свидания. Пока. А трубочку я первой не кладу. Вы со мной попрощались? Ну, я не могу.